Давно я вызвал бы вас в Лондон, Майкл. Но ведь это дело полиции, возразил молодой человек с неудовольствием. Ваш профессиональный опыт выше полицейского, ответил начальник. Министр хочет, чтобы вы взяли это дело в свои руки. С ним совершенно согласен министр внутренних дел, которому, как вам известно, подчинен Скотланд-Ярд. Пока что о смерти Фрэнсиса Эльмера и о находке ящика решено не давать сведений в печать. Вам таким образом легче будет заняться делом, не ссорясь с полицией. Полиция, понятно, составила протокол. Следственный судья вынес свое обычное постановление, но дело на этом пока и застряло. Единственное, что могу вам сказать, это то, что неделю назад Эльмера видела его племянница в Чичестере. Нам стало известно об этом раньше, чем мы узнали о его смерти. Племянницу зовут Адель Лимингтон. Она работает в кинематографической фирме Небворта, которая производит в настоящее время съемки в Чичестере. Небворт — американец, и, насколько можно судить, очень порядочный и симпатичный человек. Девушка чем-то там вроде статистки. Одним словом, поезжайте туда и повидайте ее. Вот вам адрес. «Существует миссис Эльмер?» — спросил Майкл, пряча в карман записку с адресом. «Да, но она ничего не может сообщить полезного об убийстве. Между прочим, кроме нее никто не знает, что Эльмер убит. Она целый месяц не видела мужа, и, надо думать, они вообще давно разошлись. Впрочем, смерть мужа оказалась для нее довольно выгодной. Он был застрахован на очень крупную сумму в ее пользу». Майкл вновь внимательно прочел записку охотника за головами. «Интересно знать, что вы думаете об этом деле?» — спросил он с любопытством. «Думаю, что это какой-нибудь маньяк, решивший собственными средствами помогать правосудию. Но два исключения, о которых я упоминал, несколько меняют это впечатление». Стэнс откинулся на спинку кресла и, нахмурив брови, сказал. «Первое. Помните дело Виллита? Его голова была найдена 2 года назад в Клефеме. Виллит был очень порядочным человеком, честнейшей душой, пользовался всеобщим уважением и обладал довольно крупным состоянием. Второе исключение — Крюлинг, одна из первых жертв охотника за головами. Он тоже был вне всяких подозрений, пользовался полным доверием начальства, но за несколько недель до смерти немного помешался в уме. Записки убийцы отпечатаны всегда одной и той же пишущей машинкой. Вы сами можете заметить, что правый угол буквы «У» отломан, что «Г» стерлась и что строка имеет характерные неровности, свойственные машинке старого образца. Найдите человека, который пользуется такой машинкой, и почти безошибочно можно будет сказать, что вы нашли убийцу. Боюсь только, что машинку никогда не удастся найти, так как эта дурацкая полиция опубликовала фотографии записок с указанием на все особенности шрифта. Можно быть уверенным, что теперь господин охотник пользуется своей машинкой исключительно для объявления о смерти». Майкл Бриксон вернулся домой после разговора с начальником, недовольный и озабоченный более обычного. Он привык вращаться в мире всякой политики, тонкости дипломатической игры были его специальностью и призванием. Извращение же человеческой натуры, убийства и кражи занимали его не больше, чем занимает легкое и приятное чтение. «Билл», — сказал он, обращаясь к маленькому фокстерьеру, лежавшему на ковре у кровати, — «вот до чего мы с тобой дожили. Придется, брат, ехать смотреть на кинематографические съемки и знакомиться с девочкой. Будь она проклята».